Талиныч отселит и этого от нас, и сам бухает и нам предлагает, неожиданно просит Илья, трезвый, как выяснилось. Он еще и деньги у молодежи вымогает, радостно говорю я, а это хороший вариант, выгнать одного. Хотя, про деньги я зря сболтнул. Илья к сантиментам не склонен, и на расправу скор, пинает ногой пытающего встать соседа. Я тебе говорил никого за бухлом не посылать, отвали. Пытается грубить побитый и получает еще один пинок. Ты как со старшим по званию разговариваешь, ефрейтор Головня, встать. На полном серьезе вспоминает армию Илюха. А, это вы тут, услышали мы слегка разочарованный голос Бибута, тоже выглянувший на шум. Помощь надо, сами, друг, разобрались. Неожиданно мирно говорит Илья и добавляет. Удар у этого малого как у гаубицы откат. Он меня с одного раза вырубил, чего про остальных говорить. Дык, боксер, сегодня вот в четвертьфинал чемпионата города вышел. С трудом нашел что сказать я. Про то, что чемпионат юношеский, и про то, что Бибут сегодня не дрался вообще. Предпочел умолчать, так как меня удивила новость, что мой сосед, невеликой комплекции паренек, вырубить уже успел этого Илью, и еще там кого-то. Хотя, а чем я? Бибут тут уже пару дней, а у него ни дня не проходит, чтобы он кому-нибудь не врезал. А что он сделал? Опять деньги сшибал? Илюха, пусть он потом полы тут помоет, кровищи. И сам пусть моет, а то дедушке не положено. Дедушке не положено, передразнил мой друг неизвестно кого. Бибутина, собака злая, тебя ко мне во взвод бы на неделю. Показал уже близкое знакомство с моим соседом десантник. Хотя, словил бы пулю в спину при случае, мрачно сказал Илья и указал мне на уже почти трезвого дембеля. Что с ним делать, я не представляю. Слышь, варианты такие. Сейчас, прямо сегодня, выгоняем тебя из комсомола, и из школы, будешь на вокзале ночевать. Либо сдаем тебя в трезвяк, а поскольку у меня там связи, быстро оттуда ты не выйдешь, либо берись за ум. Ну вот, последнее тебе китайское предупреждение, сказал я, понимая, что третий вариант, не вариант для него. Сам уйду, завтра с утра и заберу документы, предложил свой вариант парень. Илья, ты там как старший по званию уж проследи до утра, попросил я, заметано, пробасил десантник. А мне идти за пивом, спросил паренек с банкой в сетке, стоявший все разборки рядом, оказывается. Я тебе папа или мама, хочешь, иди, только сильно не нажираться, поймаю, выгоню, сказал я, удивляясь незаметности жертвы. Полное впечатление, что не было его тут. Хотя, может, глаз выключил его из обзора как не представлявшего угрозу. Слово за слово, пока побитый замывал следы крови на полу, мы пригласили Илью к нам в гости, и тот пропал за игровой приставкой. Есть такие люди, которые всю жизнь играют во что-то. Даже от чая отказался, вернее, мы ему его поставили, а он проигнорировал. Сначала я с ним соревновался, потом Бибут, тоже тот еще игроман, еле выгнал их на ужин. Пришлось напомнить Илье о его обещании последить за залетчиком. После обеда меня вылавливает первокурсница. «Анатолий, у меня вопрос имеется, есть немного свободного времени у вас?» спрашивает невысокая, изящная девушка. А она готовилась к беседе. Блузка, явно на размер меньше, чем надо, плотно облегает ее девичью грудь. Еще и пуговичка сверху расстегнута, к блузке прилагаются джинсы, сидящие также плотно, довершает все макияж в виде подведенных глаз и помады, а, еще и парфюм весьма неплохой, конечно, можем вернуться в столовую, а можно ко мне зайти, радушно предлагаю я, давай к тебе, якобы подумав, соглашается девушка, меня Инна зовут, в комнате сидит Бибут и ковыряется в фотике, о, а давайте я вас сфотографирую, радостно предлагает он, Инна, с готовностью прильнув ко мне, берет меня за руку, а сосед тут же и щелкнул, что за хрень, так и женит, а я и сообразить не успею, выдергиваю руку из захвата гостьи, пойду, еще кого поснимаю, с этими словами мой друг испарился в одну секунду, и мы остались вдвоем с хищницей, она уже и губы покусывает, а теперь облизывает, отрываюсь от зрелища и задаю вопрос, итак, Инна, что у тебя случилось, Толь, у меня отношения с соседкой не сложились, можно мне переехать в другую комнату? Удивляет меня девушка. В соседней комнате девушка одна живет, у нее и телевизор с холодильником есть, а я в трехместке, у нас даже кровати шатаются. Блин, а я уже думал, ей мое комсорское тело глянулось, а она материальных благ захотела. И кто эта счастливица? Ну, кто одна живет. Ира, она в президиуме вчера была, третья курсница. Ирина Маклик, я не комендант и не директор школы, я такие вещи не решаю. Разве что кровати могу посмотреть, чего с ними не так, но это уже на общественно-добровольных началах. Да и ты уверена, что Ира это будет твоему переезду рада? Почему, интересно, вообще она одна живет? Вслух проговариваю все моменты я. Она тебя побаивается, а комендант мне сказал, что решает директор школы, а Николай Сергеевич сказал, что ты можешь сам разобраться в этом, с готовностью ответила Инна. С Ирой общалась, спрашиваю я, ибо мне ссориться с полезным человеком ради малознакомой девицы нет смысла. Пусть она хотя бы еще пару пуговиц расстегнет. Ты поговори, хитро предлагает девушка. Тебя условия в комнате не устраивают, или отношения с соседками не сложились? Прямо спрашиваю я. Это у них со мной не сложились, фыркает Инна. А я тебя могу кое-чему научить за помощь. Сейчас целоваться предложит поучить меня, ехидничаю про себя. Иностранному языку поучу. Хочешь, немецкому, хочешь, английскому, торжествующе говорит девушка. В ответ я перешел на язык Гёте, а потом и на стандартный американо-английский. Инна была неприятно удивлена, хоть и постаралась скрыть свое разочарование. Деваха пододвигалась ко мне все ближе и ближе на кровати, и пока она не начала приставать, я предложил сходить к Ирине в гости. Инна пошла впереди меня, явно чтобы я на лестнице заценил ее попку в джинсах. Маклик жила на третьем этаже в другом крыле, поэтому пришлось смотреть довольно долго. «Вы чего такой компанией?» – удивленно спросила Маклик в коротком халатике из шелка и с зажженной сигаретой в руках. «Вот уж не знал, что она курит. Зайти можно на пару минут?» – спросил я, отводя взгляд от неприкрытых Иркиных коленей. «А у нее уютно, ковер на полу, причем, вполне приличный, у меня дома на стене хуже висит. Ковры сейчас как роскошь, телевизор цветной, маленький холодильник бирюса, столик и кресло. Кровать заправлена или покрывалом, или одеялом из шерсти. Красивая, искренне восхитилась Инна, проведя по покрывалу рукой. Индийская, пояснила хозяйка. Ир, совет нужен, у Инны отношения с соседками не сложились, подскажи, к кому ее можно переселить. Не стал тянуть резину я, она английский и немецкий знает хорошо, может подтянуть соседок. Я лично проверил, язык это хорошо. Задумчиво сказала Маклик. «В принципе, в моей комнате одно место свободно, соседка моя вылетела весной, совсем учебу забросила, да еще и замуж вышла». «Я согласна», – захлопала ладошками Инна. «Кровать завтра поставим, вторым ярусом, убираться тоже ты будешь, но это не трудно, пылесос есть», – начала загибать пальцы Ира. Короче, через минуту довольная первокурсница умчалась к себе собирать вещи, кровать на сегодня ей не нужна, на раскладушке переночует. «Ты это, извини, что притащил ее к тебе», — попросил я. «Нормально, они уже неделю как живут вместе, неделю как орут друг на друга. За стенкой же живут, всем не слышно. Там у нее такие соседки ничего делать не умеют, и убираться в комнате не хотят. Пора уже сантройку к ним отправлять». «Да Ира это, полезная соседка», — докуривая сигаретку, намекнула на что-то моя помощница. «Ну да, языкам тебя подучит». Советую разговаривать только на английском, между собой начал было я. «Толя, ты вообще личные дела новеньких читал?» — усмехнулась Ирина. «Кто ее родители знаешь? А зачем?» — неожиданно обозлился я. «Ну и правда, тебе незачем. У тебя и так все хорошо, а мне знакомство с дочкой декана одного из факультетов высшей комсомольской школы не помешает. Так она москвичка, что ли? А чего она здесь учится?» — удивился я. «Сама только сегодня выяснила». Ей 15 лет всего, а она задружила с парнем взрослым, чуть ли не жили уже вместе. Вот папа ее и озаботился, подальше от предмета страсти отправил дочку. Только это по секрету, мне знакомый рассказал, который учится у ее отца. «Ох ты ж, Санта-Барбара какая!» – высказался вслух я. «Какая Барбара?» – не поняла Ира. «Забей», – посоветовал я подруге. «А Ирка, тертый калач, взять ее на собрание завтра». «Что ли, Ир, я сегодня был у Капелька, мне поручение дали комсомольское, возглавить подготовку к празднованию дня рождения комсомола в Красноярске, а то там бывшая ответственная в декрет ушла, и еще пара человек по другим причинам выбыли. Утром в горкоме ВЛКСМ меня представит, у меня все полномочия будут, могу тебя в помощь взять». «Ты как, Толь, ты серьезно?» – подпрыгнула от радости Ира, отчего ее грудь чуть не вылетела катапультой из выреза халатика. «Конечно, хочу. Ой, извините, я не стучалась», — услышали мы голос Инны из приоткрытой двери. «И ведь хрен пояснишь сейчас новой соседке, что эти объятия от радости получения комсомолкой ответственного задания». Глава 7. «Ну что ты будешь делать?» — расстроился я. «И ведь подумает невесть что», — поддержала меня Ира. Два блестящих глаза с интересом осмотрели меня на выходе из комнаты Маклик. «Спасибо, Толя», — пискнула Инна. «Да на здоровье!» — расстроенно махнул рукой я, не став оправдываться. Утром Бибут разбудил меня своей разминкой. У него сегодня нет боя, но человек он ответственный и хочет добиться результата, поэтому зарядка каждый день. Не то, что я, так как обещал Ирине, что возьму ее с собой, то решаю зайти за ней. «Стучусь», — открывает Инна, с пылесосом в руках. «Как снять мусоросборник?» Сразу загружает она меня. «А Ира где?» Ловким движением я расстегиваю брюхо пылесоса. «Ой, какой ты сильный!» Как-то фальшиво восхищается мной Инна. «Ира в Ленинской». И точно, пропажа при полном боевом параде нашлась в Ленинской комнате, озабоченно перебирающая какие-то папки с делами. «Слышал, один из наших дембелей документы забрал утром, Николай Сергеевич недоволен», — пояснила она свою озабоченность. «Поговорить бы с ним, может, что не так, да некогда. Через полтора часа у нас собрание, опоздаем еще». Да шут с ним, одним алкашом меньше, не стал раскрывать подоплеку ухода вчерашнего косячника. «Насчет опоздания не бойся, начальство не опаздывает, оно задерживается. Без нас не начнут. Ты, Толя, не шути так вслух, припишут чванство или что еще хуже. Мне-то понятно, что это шутка, а другим... Попробуй еще, докажи», — серьезно говорит Ирина, закрывая шкаф с делами на ключ. «МДА, шуточка, конечно, так себе, а Ира молодец пока, тянет работу здесь в школе и обо мне заботится. Может ее в кафе мороженое потом сводить, поощрить, так сказать, а то с литовками не вышло. Поощрительный секс, размышляю я и тут же мысленно чертыхаюсь. Все мысли о бабах, надо завести кого на постоянку». Зайдя с утра к Киму, я рассказал о том, что Иру взял себе в помощь. «Евгения тогда не бери, а то скажут, детский сад устроил, и не маши там шашкой сразу, хоть и есть у тебя полномочия, а присмотрись к людям. Они по нескольку лет эту лямку тянут», — советует директор. «А то я сам не знаю, хотя, совсем бесполезных выгоню без жалости». В горкоме ВЛКСМ, как обычно, многолюдно, много молодых людей в строитрядовской форме, у них пленум сегодня какой-то или конференция-сборище. Короче, читаю на стенде названия строитрядов и где они работают, а Ира пока пошла в приемную узнавать, куда нам идти. «Что тут рассмотрел?» «Нам в 203 кабинет, через 20 минут собрание», — информирует меня она. «А почему у нас нет местных педагогических отрядов?» Удивляюсь я вслух. «Орленок, это хорошо, но у нас своих лагерей много. Что есть, то есть. Детскими лагерями этот край богат», — по-взрослому вздохнула Ира. «В указанном кабинете нас ждали 5 человек, а ведь должно быть 4. Хотя, все верно, один меня представлять должен же. Осматриваю народ, 2 парня и 2 девушки, всем лет 20-25, то есть самый расцвет комсомольской деятельности, и мужик постарше, выглядевший просто орлом, он, очевидно, и есть заводделом пропаганды и агитации комлев. А вот и Анатолий», — радостно сказал этот мужик, подтвердив мои предположения о его должности. «Работает чуйка», — подумал я. «А ребята нам не сильно рады, морды у всех кирпичом, ни одной улыбки». Комлев за 5 минут рассказал обо всех моих достижениях и отдельно упомянул, что меня на эту работу выдвинул горком КПСС и лично товарищ первый секретарь Капелька. Слушали с интересом, а я скромно помалкивал. Потом он представил всех собравшихся, кроме Ирины, ее представлять уже пришлось мне, и, сославшись на свои дела, заводделом нас покинул. «Приступим к работе. Я так понимаю, люди вы ответственные и наверняка уже план мероприятий набросали. Хотелось бы взглянуть для начала, что запланировали». Мордатая деваха по имени Полина с угрюмой деревенской физиономией и 4-м размером груди, молча протянула мне несколько отпечатанных на машинке листиков. Углубился в чтение. «Да, все как обычно, торжественные заседания комсомольских организаций с вручением грамот, значков, медалей и премий, шествие по проспекту Мира, митинг, праздничные концерты. Так тут уже интереснее. Хорошо придумали, почести комсомольцам, которые погибли, защищая родину. Кстати, а афганцы в списках есть?» — неожиданно вслух спросил я. «Не включаем обычно, неожиданно высоким голосом сказал толстяк в очочках, некто Павел, совершенно ботанистого вида. «Еще один комсомолец Павел на мою голову. Надо включить. Кто за эти мероприятия ответственный?» Оглядываю собравшихся. Они погибли, не родину защищая, а выполняя интернациональный долг. Пусть их в Афганистане чествуют, заспорила Полина. «Ты еще скажи, мы их туда не посылали», зло сказал я. «Ответственный кто?» «Ну, я», сказал прилично прикинутый и прилизанный смазливый парень, Борис, как его представили. «Запиши себе, и на следующее заседание дай свои предложения», строго сказал я, стараясь не раздражаться от его внешнего вида, и от того, как он томно закатил глаза. Четвертая наша участница Марина Иванова была похожа на ледяную королеву, горделивая осанка, русые волосы, едва заметная насмешливая улыбка на губах и надменность в серых глазах. Надо узнать, за что она ответственна. «А вы чем занимаетесь?» Неожиданно для себя перешел я на «вы», хотя до этого всем тыкал. «Ты про мое комсомольское поручение, а не про то, что я делаю вечером», с подколкой спросила королева, и наваждение от ее белоснежной и безупречной красоты сразу ушло. «Ну, такая себе девушка, скорее всего, 25+, кольца на пальце нет, может, кстати, и от того, что много о себе воображает. Твое личное время меня не интересует, до тех пор, пока у тебя все получается с твоей работой, надо будет, и вечером будешь работать, или, дверь открыта, никого не держу», спокойно сказал я, вызвав шок у всех, кроме Ирины. Она чего-то считала на своем личном, довольно небольших размеров калькуляторе, и вообще, к моей наглости уже привыкла. «А ты немного на себя берешь, если хочешь», начала говорить Марина. «Что я хочу, я сказал уже. Жду ответа, у тебя 3 минуты описать свою зону ответственности, время пошло». Я демонстративно посмотрел на свои дорогущие часы, подаренные моим, надеюсь, будущим компаньоном из Великобритании. Единственный, кто оценил мои часики, был толстый Пашка. Вот уж по виду не скажешь, что разбирается в этом. Одет он скромно, не то, что Борис. Пашка просто разъявил рот, глядя на них. Остальные возмущенно вскинулись от моих слов. «Так, мальчик, не знаю, кто там за тебя просит, но слушать твое хамство я не намерена». Оскорбленная королева встала, взяла явно импортную белую сумочку и, сложив туда блокнот и ручку, вышла. «Баба с возу, кобыле легче», сказал я. «Так, ручку тоже надо вытащить, золотой Паркер как-никак, так дела не делаются». Встал следом Борис и направился к выходу. А вот Пашка впился глазами в Паркер и не попытался даже отреагировать. «Ребята, вы идете?» На выходе спросил удивленный Борис, раскрывая всю подноготную этой сцены. «Договаривались же, ясно. Решили поставить малолетнего выскочку, то есть меня, на место, а это они зря, в этом теле не пацан 17 лет сидит. Хотя, откуда это им знать? Смотрю на Пашку и на Полину и вижу, Пашка никуда не пойдет, он явно оценил меня заново, и явно не дурак. Никуда не пойдет и Полина. Она ерзает своей толстой попой на стуле и так жалобно смотрит на Пашку, что ясно, этот очкарик, мужчина ее мечты. А то, что он ботаник, да так совпало. Остаемся втроем. Предлагаю исключить обоих из группы подготовки к празднику», сказала вдруг Ирина. «Кто за, голосуем». Единогласно. Я был приятно удивлен и единодушием, и тем, как ловко взяла в свои руки ситуацию Ира. Далее собрание перешло к конкретным делам, внимательно слушая меня. А меня, что называется, несло. «Ну вот, представьте себе собрание. Ну речь скажут, ну значок подарят и разойдутся. Одно и то же, наверное, каждый год, дискотеку организовать», понятливо кивнула головой Полина. «Чаепитие», предложил оживший Пашка. «Не обязательно. Например, кулинарный конкурс. И чай попить с чем будет, предлагаю я. Или вот, марш у вас по проспекту Мира же. А есть улица имени Ленинского комсомола? Нет. Или там 65-летие комсомола? Вот по такой улице пройти в праздник бы. Нет, не надо летия, а улица Ленинского комсомола. Хорошо, это городские власти поддержат», авторитетно перебил меня Павел. «Только улица, это не просто название. Там надо и руки комсомольские приложить». По-прежнему распирало меня идеями. «Взять самую унылую улицу, положить там асфальт во время субботников, тротуары сделать, озеленение, во дворах детские городки, скамейки, освещение. И все силами комсомольцев. Вот тогда эта улица по праву будет носить такое высокое название. Вот так замечательная идея». Услышали мы голос за нашими спинами. Пока мы обсуждали, у нас за спинами около двери стояло несколько видных мужчин, в том числе и знакомые мне Шинин с Капелька. Ну и покинувшая нас парочка тоже терлась, местами их видно было за широкими спинами коммунистов. «Все, ребят, не мешаем вам», — поднял руки Шинин и обратился к кому-то за спиной. «Гони своих жалобщиков в шею, не хотят работать с Анатолием, пусть не работают. Я тебе сразу сказал, что тебе доверяю, что ты тут ему палки в колеса вставлять будешь. Ты коммунист или кто?» Мощно он песочит кого-то из комитета комсомола города, даже за закрытыми дверями слышно. «Так тебя и Капелька и Шинин рекомендовали?» — спросил Пашка. «Я слышал, Шинина осенью первым секретарем выдвинут в Хакасский обком. А еще предлагаю организовать конкурс «Комсомольская красавица», — сделал морду тяпкой я. «А че, меня каждый день приходит похвалить секретарь крайкома и первый секретарь горкома КПСС. Как?» — ахнула почему-то Ира. «Ответить я не успел. В комнату зашел явно вспотевший Комлев и парочка ренегатов. Я одну минутку у вас займу. С ребятами я работу провел. Они осознали и готовы работать», — почти скороговоркой произнес заводделом. «Мы их уже исключили, Сергей Павлович», — с трудом вспомнил имя отчества Комлева я. «Нет у нас время на раскачку. Людей постепенно им на замену подберем, вы не переживайте». Посмотреть на вытянутые лица всех троих красавцев было приятно. Глава 8. «Не имеешь права», — сказала тупая блонди. «Ну а как про нее сказать? Мне только что дали бумагу с текстом. Все, что сделает предъявитель сего, идет на благо делу коммунизма. И подпись – Карл Марк и Фридрих Энгельс. Ну, примерно так, имеет. Марина, вы, я вижу, меня плохо поняли. Раз исключили, значит, не справлялись, значит, будем ваше дело персонально разбирать», – жестко сказал Комлев. «А за что ее исключили? А вопрос с подковыркой, разумеется. Сказать, что не понравилось, не прокатит, будет еще одна кляуза на меня». Не верю я этому заводделам. Отказалась сообщить мне, за какие мероприятия она лично ответственная, потом совсем ушла с заседания, ну из чего-то решила, что я интересуюсь ее планами на вечер. Очень легкомысленная девушка. Ну, ушла и ушла. Мальчиком меня назвала и высказала предположение, что кто-то за меня просит. На собрании по поводу ее лично, предлагаю и это обсудить. Почему ушел Борис, я не знаю, сказал, что так дела не делаются. В принципе, после извинения и пояснения причин можем его вернуть, развернуто ответил я. Обсудим Иванову, вопросы ясны, причина исключения тоже. А с тобой что случилось? Комлев вопросительно посмотрел на красного как рак Бориса. Извините, тихо сказал тот, стараясь не смотреть в сторону пышущей жаром ледяной королевы. Хотел поддержать Марину. Настолько хотел, что комсомольское поручение для тебя менее важно. И на выходе ты ребят за собой звал? Намекнул, мол, что вы о чем-то договаривались. «Подробнее расскажи», — настаивал я. «Нечего рассказывать», — с вызовом сказал Борис, уже поняв, что никто его не вернет. «Тогда попрошу покинуть кабинет и не мешать», — резюмировал я. Троица, на удивление, ушла без комментариев, видно, заново оценив пределы моей говнистости. С оставшимися мы просидели еще час, и стало ясно, для четверых работы много. По новой улице выдвинули предложение на первого секретаря горкома ВЛКСМ, запрашивать город и предлагать что-то должен именно он. Это я настоял. А хрен нам, а не асфальт и саженцы деревьев, да и комсомольские организации города надо еще агитировать. Сейчас работать бесплатно народ не хочет, времена уже не те. Активисты комсомольские, да, но не так их много, и не рвутся они вкалывать на субботниках. Впрочем, на это у меня уже были свои соображения. После собрания Пашка подошел ко мне и попросил посмотреть часы. Я дал с пояснением, что это, мол, подарок от профсоюзного деятеля из Великобритании. «Хорошие часы, дороже, чем папины», — авторитетно сказал ботаник. «Мы в Швейцарии жили 2 года, пока папа по здоровью не вышел на пенсию. А кем он работал? И не рано ли на пенсию? В торгпредстве. А на пенсию он по инвалидности вышел», — ответил Паша. «Я не стал его дальше пытать. Потом узнаю, если надо, может ему неприятно говорить об этом». На обратном пути предложил Ире зайти в кафе, она согласилась. Зашли в кафе «Нива», где захомячила 2 липкие ром-бабы с какао. Благо, маленький умывальник стоял в общем зале. «А что ты там считала?» – спросил я, макая очищенное яйцо в щепотку соли на тарелке. «Деньги». Подсчитывала примерную стоимость всех мероприятий. «Лимит у нас не жесткий, конечно. Просто считается похвальным чуть меньше выбрать денег, чем дали. Совсем много экономить нельзя, и перерасход нежелателен, пояснила умная Ира. Заплатил каждый сам за себя, Ира настояла. По дороге в общагу помощница пытала меня за конкурс «Комсомольская красавица», я всей правды ей не сказал, но тезисы накидал. Это и про тяжелое положение женщин при царизме, и про то, что равные права нашим женщинам дала революция, и про роль комсомола в образовании женщин. Смотрю, Ира сомневается. Что не так, спрашиваю в лоб. Я бы по-другому все подала, например, в 39-м, по-моему, в мае, комсомол принял решение о подготовке 100 тысяч женщин-трактористок, или, например, в годы войны именно на женские плечи, в основном, легла забота об обеспечении фронта всем необходимым, причем, по большей части, молодых комсомолок. В те годы 70% механизаторов в сельском хозяйстве – это были молодые девушки, или в целом молодежь, не помню, надо освежить в памяти. В любом случае парни в 18 шли воевать, а девушки работали в тылу. Ну вот, это тоже можно использовать, подбодрил я. Не нравится мне твой конкурс в купальниках. Скажут, низкопоклонство перед Западом, это ведь их формат. Конкурсы на знание истории комсомола и прочее, это хорошо. А вот дефиле, слово то, какое противное, высказала главную претензию Ира. Я задумался, да как оценить красоту девушки, не раздевая, иначе над нашими красавицами-победительницами ржать будут. Выберут плоскозадую, кривоногую какую, вот будет реклама конкурсу. Черт, не помню, в каком году у нас начались эти конкурсы, и как это идеологически преподносили. Смотрел я на фото физкультурниц довоенные, да и после войны, не сильно там и одетые они были, с досадой высказался я. А балет или гимнастика? Толя, ты гений, это ты хорошо придумал, вдруг сказала Ира. А ты сомневалась? Довольный похвалой выпрямил грудь я. А что именно я придумал? Ну, я много чего придумываю. Физкультура. Еще один конкурс. Простейшие гимнастические упражнения выполнить любая девушка может. Вместо твоего дефиле можно гимнастический конкурс устроить, пояснила Ира и добавила. Ну, так уж и быть, пусть в платьях тоже пройдутся, и на каблуках, в одинаковых платьях. Важно, поднял палец я. Зачем? Так красивее, ну и равные условия, а то мало ли у кого сколько денег, одна в ситцевом выйдет, а другая в бальном, пояснил я. Это приемлемо, расходы, только что опять лишние. Тут главное, чтобы на девушек смотрели с восхищением, а не с вожделением, пояснила Ира. Много ты понимаешь, может, девушки хотят, чтобы на них с вожделением смотрели, зачем-то сказал я. А ты фрукт, Толя. И как я тебя сразу не раскусила, оглядела меня с ног до головы комсомолка. Кусай, пошутил я, а Ирка неожиданно вцепилась зубами в плечо, а потом засмеялась. В общаге сразу идем к Киму и рассказываем про все события. Конкурс красоты он пропустил мимо ушей, нашу борьбу за власть, тоже удивился лишь тому, что в горкоме комсомола коммунисты делали, и то, как вовремя они там оказались, а вот про улицу задал сотню вопросов. Очень сильная инициатива, Толя. Все ты правильно раскладываешь, по полочкам. Один нюанс замечу. Желательно самому выйти с предложением о вариантах для переименования, а то такое могут предложить, сказал он по итогу. Я откуда знаю, какие тут улицы? Да и проспект Красноярский рабочий, например, нам не разрешат переименовывать. Что-нибудь типа третьей улицы строителей дадут, задумался я. Ладно, с улицей я тебе помогу, только ты сильно не размахивайся, за 3 месяца много не сделаешь, лучше перевыполнить план, чем не сделать то, что обещал, сказал директор. На обед мы уже опоздали, да и наелись сладкого, так что Ира сразу потащила меня в ленинскую комнату. Вот дела комсомольцев, чтобы все прочел за сегодня, учить не надо, но личный состав ты как комсорг знать обязан. А ведь Ирка потихоньку клеит меня. Пришла мне в голову неожиданная мысль. Пугает она меня свое продуманностью. Нах, нах, но пришлось соответствовать. И думать, кого бы еще в арт-группу добавить. Поразмыслив, решил предложить нашему десантнику Илье. Орденоносец, 2 ранения, из простой деревенской семьи, еще и без отца рос. Ему можно поручить дела Бориса, в частности, чествование погибших за родину комсомольцев, да и на собрание городских комсомольских организаций неплохо бы его брать с собой. Фактурой его природа не обидела, видный парень, рост под 2 метра, и сам из себя герой. После ужина остановил в коридоре Илью и предложил ему настоящее комсомольское дело, и получил отказ. Толиныч, тут дело такое, В колхозе можно копеечку заработать, а мне жить на одну стипендию трудно. Да и нога побаливает, пояснил он. А авторитет заработать не хочешь? А нога, что нога? Я тебя танцевать не заставляю. Мересьев вон 18 суток по лесам и болотам с раздробленными ступнями полз, с обидой сказал я. И ведь я уверен был, что любой просчитает все плюсы и с радостью пойдет работать в горком, пусть пока и на временных условиях. Однако для Ильи это был не аргумент, а вот про Мересьева я неожиданно попал в точку. Илюха покраснел, опустил взор и, подумав, сказал: «Это ты прав, Толя, хрена ли я выеживаюсь, на войне вон как люди страдали, а я за копейку удавиться готов. Спасибо, братуха, считай, я в деле, тем более, сам сказал, поручишь задание по нашим погибшим афганцам», выдал он после коротких раздумий. «Зашибись, я и забыл, где я. Тут еще настоящие люди водятся, куда ж они потом подевались, эх, и еще, насчет денег, завтра с Кимом поговорю, у нас тут ставка есть воспитателя, там рублей 120 всего, зато не разово, как в колхозе, а на постоянку». Пришла в мою голову очередная идея. «А разрешат?» – удивился Илья. «Если что, надавлю всеми связями», – пообещал я. «Итак, нас уже пятеро, и что-то мне подсказывает, так просто еще пару человек не найти. Может, взять этого Бориса, например, обратно, хотя вид у него нетрадиционный, прилизанный весь», – размышлял я перед сном. «Утром с Бейбутом едем на бой. Соперник серьезный, прошлогодний чемпион. Свезло моему другу. Как бы утешать не пришлось после боя. Пить он не пьет, а от сладкого не откажется». За боем следило немного народа. Игорь Леонидович отсутствовал, и вместо него был новый тренер, который меня до угла не допустил. Не иначе как из вредности, а я-то думал, может, чего подскажу по бою в перерыве другу. Резвый хакас, с чего-то живший в Красноярске, а не в Хакасии, весь первый раунд работал первым номером, и, по моим ощущениям, раунд выиграл надежно. Бейбут бил мало, осторожничал, что на него совсем не похоже. «Аркадий Иванович!» – крикнул я тренеру перед самой концовкой раунда. «Пусть активнее работает». Штыль лишь поморщился на мой совет, а что он там говорил Бейбуту на самом деле, я не слышал. Второй раунд начался под копирку первого. Хакас пытался затащить моего друга в ближний бой или загнать хотя бы в угол. Бейбут иногда уходил, иногда клинчивался, но все решилось секунд за 40 до конца боя. Казах ускорился и пошел навстречу. Обрадованный соперник сунулся было в обмен ударами, но потом, пару раз получив по тыковке, стал отступать. Бейбут также получил те же пару раз по своей бестолковке, но он был явно свежее соперника и легко загнал уставшего парня в угол, где и отправил в нокаут. Глава 9. «Ну как я?» – самодовольно спросил победитель. «Щемился по углам два раунда», – пренебрежительно сказал я и, видя, что Бейбут принимает все за чистую монету, успокоил. «А вообще, красава, четко отработал. Погоди, фото сделай». «Эх, поздно я додумался, надо было кому дать поснимать бой», – заторопился друг. «Делаю снимок своего тощенького друга на фоне ринга, потом он фотографирует меня в позе мистер Вселенная. Ехать домой нам пришлось через кафе «Нива», настроение у парня было приподнятое, и он предложил сделать еще несколько снимков. Затянулась фотосессия на час, все это время шлялись по городу, благо, небольшие дожди, начавшиеся дня три назад, утихли. «Ты хоть покажи потом, что получится, ни одного снимка пока твоего не видел, там вообще пленка есть», — тыкнул я в свой фэт, цедя тархун из бутылки. «Все есть, сегодня вот еще на Ленку последние кадры потрачу и буду проявлять», — безмятежно сказал друг. «Ленка», — мой голос дал петуха, и я чуть не подавился газировкой. «Уже приехала, вечером будет», телеграмму отбила мне. Ни разу телеграмм не получал. Окончательно испортил настроение Бейбут. Поскольку гуляли мы по центру города, я решил зайти в горком ВЛКСМ, уточнить о продвижении дел по нашей заявке о переименовании улицы. Бейбут же поехал домой наслаждаться победой и, чего уж греха таить, последними спокойными часами жизни без сумасбродной соседки. Иду к Комлеву. Он, что удивительно, на месте, но собирается уезжать. Дел у него в городе много. «Да, рассмотрели ваши предложения. Решение пока окончательно не приняли, а вот неофициально утром сегодня мне уже сказали, где ваша улица будет», — порадовал заводделом. «Я думал, мы сами выберем», — растерялся от скорости принятия решения я. «А что это за улица?» «Нет там улицы пока, только несколько домов, в микрорайоне Северный это находится, давай на карте покажу», — снизошел до ответа Комлев. «Смотрю на план города и ничего не понимаю, не разбираюсь я в городской планировке города пока. Вот тут и пройдет будущий Комсомольский проспект», — показывает ручкой Сергей Павлович место на карте. «Проспект? Да тут всего три дома», — удивляюсь я. «Это пока, вот видишь, каким его планируют длинным сделать». Комлев сменил ручку на карандаш и нарисовал будущую транспортную артерию. И тут я вспомнил. В Красноярске я бывал в прошлом теле, правда, наездами, работал и с хакасскими золотарями из компании «Полюс Золото», вернее, с их подрядчиками, которые строили хвостохранилище на Олимпиадинском месторождении и прочие объекты. Году так в 2007 это было. Точно помню, один из хозяев этой фирмы-подрядчиков жил на Комсомольском проспекте. Был я у него в гостях даже. Зданий на проспекте тогда уже было поболее, а рядом был парк или аллея в честь героев Чернобыля. Это что, этот новый проспект я назову решением Красноярского горисполкома за номером N-1985 года новая улица в жилом массиве Северный между микрорайонами номер 3 и номер 6, с одной стороны, и микрорайоном номер 5, с другой, получила название проспект Комсомольский, вот так примерно в газетах напишут. К этим строкам будет добавлена информация про те улучшения, которые комсомольцы города сделают в честь дня рождения ВЛКСМ, а это уже ваша задача, вещал где-то вдалеке Комлев. Я слушал его вполуха, размышляя о будущей аллее. А вообще, что я могу изменить, если проспект, который и так должен в будущем иметь название Комсомольский, получит это название сейчас? Мало ли улиц в городе? Третья улица строителей, тьфу, да полно никчемных названий, а мне дают именно этот проспект. С другой стороны, Ганди я спас, значит, и аллея могла в будущем иметь другое название. Да так и будет, убежденно сказал я вслух, в основном для себя. Вот это правильный настрой, настоящий, комсомольский, верю, похвалил меня за отделом. Пьем чай, обсуждаем план действий. Минут 10 у меня еще есть. Мимоходом глаз падает на бумагу на столе чиновника. Постановление Совета Министров СССР от 5 июля 1985 года за номером 628. С трудом, ведь бумага лежит для меня вверх ногами, читаю текст. Принять предложение ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о строительстве молодежных жилых комплексов и кооперативных жилых домов для молодежи, преимущественно в городах, расположенных в районах Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера. Вот, подкинули еще головной боли, заметив мое внимание к постановлению, говорит Комлев. Вроде как дельное распоряжение, не принимаю его точку зрения я. Заводделом не спорит, а советует мне к собранию в понедельник подготовить материалы по всем нашим инициативам. Возвращаясь вечером в общагу, успел застать выходящего из здания Кима, и сразу озадачил его просьбой взять на место воспитателя Илью. Вообще, это не положено, у нас очное обучение, с другой стороны, он для этой работы подходит, да и проверять нас никто не проверяет, пусть завтра подойдет, я с ним еще побеседую, на ходу согласился Николай Сергеевич. После ужина состоялось торжественное прибытие Ленки Лукарь. Робкий стук в дверь. Открываю, ведь от беды все равно не скрыться, с Лукарь станется и в окно залезть. На Ленке блузкой короткая юбка колокольчиком, вздымающаяся вверх по поводу и без, и все ослепительно белого цвета. В руках у девушки огромная сумка, тяжелая, как видно. Без слов пропускаю соседку в комнату и, кивая на сумку, спрашиваю: «Что, выгнала Синицкая тебя с вещами? И тебе привет, Толя, и тебе, Бибут». Не стала отвечать на колкость девушка и добила нас словами: «Это подарки вам». «А что там?» – заинтересовался казах. «На кой это нам?» – возмутился я. Ленка поставила сумку на стул и, расстегнув ее, стала доставать подарки. 3 литра огурцов, 4-литровых банки разного варенья, шмат сала килограмма на 2, с прослойкой, как я люблю, а это что, толченый зеленый лук? Не вру, просто лук и соль, все потолкли. Мы в Ростове такое не делали. Зелень отдельно в баночке, порезанный укроп, петрушка и еще там чего-то с солью. Копченое мясо, пока не ясно чье, грибы сушеные и соленые, несколько вяленых щучек. Последней была извлечена бутылка из-под ликера, наполненная чем-то черным. Настойка на травах, можно в чай добавлять, сказала Ленка. Только не отказывайтесь, везла специально для вас, вернее, папа привез на машине, но у меня дома все заставлено разными банками, еще по ящику тушенки и сгущенки есть. И не подумаю отказываться, сказал я, открывая бутылку и нюхая настойку. А градус тут есть. Я так по вам соскучилась. Ленка кинулась сначала ко мне, поцеловав, куда пришлось, а пришлось в скулу, потом стала тискать Бейбута. Бейбутик, скучал по мне, а что у тебя с глазом? Толя побил, мотала его голову из стороны в сторону шебутная соседка. Бейбут с меланхоличностью шарпея или мопса стойко терпел кару свыше. Ленка совершенно его не привлекала как девушка, не его тип красавец. Бейбута не трожь, у него уже и невеста есть, сдуру ляпнул я. Пришлось рассказывать всю печальную историю аж два раза. Ленка ахала и возмущалась дикости нравов, чем слегка обидела моего друга. Остановить причитание и составление плана мести удалось мне только, когда начал доставать подарки уже для нее. Я тоже приготовил несколько разных мелочей, и не очень. В частности, дамскую сумку, которую прикупил еще в Березке в Ростове. Организовали чаепитие, у нас были булочки из кулинарии, потом Бейбут стал фотографировать Ленку, потом меня с ней. Перед самым сном, когда я уже минут 10 безуспешно пытался выгнать соседку, раздался стук в дверь. Кого-то принесла нелегкая. По-стариковски поворчал про себя я. Илья, в тельнике, трико и тапочках, здоровый как носорог. Это, ты не спишь? С порога спросил он, еще не видя моей соседки, которая уже напялила подаренные ей колготки в сетку на свои ножки. При этом мы с Бейбутом еле отвернуться успели. Оторва как есть. А кто там, Толя? Пусть заходит. По-наглому командует мне соседка. Илья сделал шаг вперед, пришлось посторониться, и замер, увидев мою соседку. Ну что, как я вам? Спросила довольная вниманием красавица, крутанувшись вокруг себя, обнажив поднявшейся юбкой ноги до самой попы. Ох, чуть не сматерился ошарашенный десантник. Все, иди спать. Попытался выставить я ее за дверь. Я не хочу. Тормозила Ленка ногами в тапочках, а они, на ее беду, прилично скользят. Я, Илья, запоздало крикнул гость вслед выставленной за дверь лукарь. А я Лена А. Услышали мы уже за закрытой дверью. Не обращай внимания, у нее возраст такой сейчас, сказал я и вспомнил, что у Ленки скоро днюха, 17 лет, а подарки она у меня уже все выцыганила. Я по поводу собрания в понедельник, ну нашей группы, сказал оправившийся от удара красотой парень. Мне в колхоз не ехать? Да, завтра зайди к директору с утра, примут тебя на работу, солидно кивнул головой я. Деньги небольшие, но, вот спасибо, а то стипендий нет еще, а те, что за ранение получил, уже потратил, обрадовался новый сотрудник школы. Надо, я займу. Вот четвертак есть, достаю из кармана купюру. А за ранение сколько сейчас платит? Не откажусь, спасибо. С получки отдам. Не стал выделываться Илья. 100 рублей за легкое платит, и 300 за тяжелое ранение. Не густо, признал я. Еще вопрос. А нам по шее не дадут, если мы такой памятник нашим парням погибшим поставим? Вот читай, Илюха дал мне сложенную в несколько раз газету. Разворачиваю. Газета называется «Фрунзенец». Номер за 83-й год. На первой полосе этой военной газеты справа заметка под названием «Последняя лента», то ли обучение их, то ли обои в Афганистане. По центру фото, на котором герой статьи Илья и некто Ренат. В статье завуалированно описан некий эпизод, после которого пулеметчик Ренат оказался в госпитале, якобы с вывихом руки. Предшествовала этому событию перестрелка в горах. Однако автор заметки нарочито подчеркивает, что сражение было учебное. Все военные термины, противник, бой, боевые действия, неприятельский стан, ранение, намеренно написаны в кавычках. Ничего не понял, честно сказал я. Это был не учебный бой, а реальный, в провинции Кундус, пояснил Илья. Не особо афишируют даже просто участие в боевых действиях, а уж, чтобы погибших чествовать. Я прикинул примерную дату вывода войск из Афганистана. Вроде, время до критики нашего участия в этой гражданской войне еще есть, и решил, что справлюсь с этим. Прорвемся, правда, я конкретно про памятник не думал еще, но если дадут место, то мобилизую комсомольцев, поеду по цехам, начал обещать я. Не надо по цехам, зачем? Позову парней, тех, кто воевал, их всяко больше тысячи в городе, думаю, человек 50 из них точно помогут. Надо и деньгами скинемся. Я уже поговорил с ребятами сегодня некоторыми, прервал меня Илья. Нехило. Признал я солидный мобилизационный ресурс. В военкомате был. Завтра мне дадут список погибших. С края уже больше 4000 человек было призвано. Это они сразу сказали, а вот по погибшим, время надо. И мне бы какую справку или корочки, чтобы вопросов не было, это решаемо», — сказал я. В моей голове созревал план. Глава 10. Решающий для меня и Бейбута понедельник. У Бейбута сегодня финал. В полуфинале он с трудом победил по очкам. Я орал так, болея за друга, что сейчас сиплю. Это плохо. Красноречие мне понадобится на совещании в горкоме ВЛКСМ, на котором будет рассматриваться подготовка к празднованию дня рождения ВЛКСМ. По секрету мой новый коллега Пашка сказал, что наши предложения почти все зарубит, и бить будут жестко. Что плохо, совещание небольшого масштаба и позвать туда людей из горкома и крайкома КПСС не получится, не по чину им, да и время поставили неудачное, под самый вечер, в 7 часов. А когда прения проводить, а домой потом как добираться, автобусы до 10 ходят. Одно хорошо, необходимое распоряжение исполком Красноярского горисполкома таки принял, и Комсомольскому проспекту в Красноярске быть. Так торжественно с утра мне заявил Ким, переговорив с кем-то по телефону. Эко удивил, это я и сам знаю, тут я пока ничего не добился. А вот новые конкурсы и мероприятия, которые мы запланировали в рамках празднования дня рождения ВЛКСМ, все под угрозой. Особенное озлобление вызвал конкурс «Комсомольская красавица». Еще и формата его не знают, а уже заранее против. Причины отказа будут называться нелепые, вроде равноправия мужчин и женщин. Мол, почему только красавица, а не комсомольский красавец? Это вчера мне Пашка по телефону поведал, я специально позвонил ему домой. Ну уж нет, конкурс красавцев без меня проводите. Остальные мероприятия также подвергнуты критике, и нейтральные, вроде конкурса пионерского рисунка, и новые для текущего момента, вроде открытия памятника павшим комсомольцам-интернационалистам, со списком фамилий на гранитной плите. Ким тоже утром, как услышал от меня новости от Пашки, так засомневался. Тут пока Афганистан освещают по типу. Построили ГЭС, завод, увеличили товарооборот, приехали на учебу студенты из Братской Республики. Ну, и краешком, братский народ ведет неравную борьбу против империалистов, желающих поставить их на колени. Наш директор дал мне ключи от приемной и официально разрешил пользоваться телефоном, в том числе и межгородом. Чем вчера я и воспользовался, позвонив Светке. Она в Москве сейчас готовится к началу учебного года, уже поступила в МГУ. Светка с таким энтузиазмом восприняла мои новости, что хотела брать билет на самолет и лететь помогать мне. Особенно ее возмутило противодействие со стороны горкома ВЛКСМ. Ей все мои идеи понравились. Даже конкурс красоты, где она живет сейчас, не сказала, но не в общаге, это точно. Мне она дала телефон городской. Причем, когда я позвонил на него, такой ровный мужской голос спросил, кто, кого, зачем, и лишь потом ответил, что мне перезвонят. И точно, минут через 10 раздался звонок на телефон в приемной Кима, и я услышал Светкин голос. Она очень жалела, что не попала на фестиваль по болезни. Про этот звонок я также рассказал Николаю Сергеевичу. Он лишь хмыкнул, но к сведению принял. Полезный дядя из-за меня топит. Эх, жаль, со мной на совещание поехать он не может. Дел у него в школе по горло. Отчаливает сегодня наш первый курс на сельхозработы. Все, кроме двух афганцев, один уже документы забрал, второй нужен мне здесь. 50 не 50, но 20 человек афганцев в субботу Илья собрал. Собрались в центре города около стадиона «Локомотив». Я произнес речугу про наши инициативы. По моему плану будет построен обелиск памяти погибших за идеалы коммунизма комсомольцев. Я даже место присмотрел под него. Ничего, кроме стел и плиты с именами, мы не успеем сделать в этом году, рассказывал я. А вообще, хочу сделать целый комплекс с памятниками и местом для почетного караула. В комсомольцы, опять же, можно там принимать будет ребят. Денег на это дадут? Пыхнув папироской, спросил долговязый парень со смешным бобриком на голове. Главное, материалы, а выбить имена на плите и я смогу, на кладбище работаю, руку набил. Волосы у него короткие, а макушки две, вот и торчат волосы как два гнезда. Игорь, там ни одно имя будет же, сказал другой афганец, без руки и без протеза. Деньги на это можно у предприятий взять, я вот у себя на Красмаше могу вопрос поставить, а я на Тяжмаше, высказался кто-то из толпы. Найдем денег, даже если не выделит, через заводы зайдем, сами добавим. Я там комсорг завода. Я тогда еще не знал о готовящейся засаде на совещании, и расстались мы на позитивной волне, а вот сейчас размышляю, что было бы неплохо на совещание их всех позвать, в качестве массовки. Только пусть в форме придут, прошу через минуту я Илью. Я обзвоню, кого смогу, все же на работе, и к 7 в центр еще, попробуй, доберись. Это надо домой за формой вернуться и потом в центр ехать, сетует он. Сделаю по максимуму, но много людей не будет. Бери мой мопед, если надо куда заехать, все лучше, чем автобус ждать, разрешаю я. Сам иду к Иринке Маклик, и садимся с ней за тезисы по каждому готовящемуся мероприятию. Она критикует, я пишу доводы в ответ. Ясно, что у моих оппонентов будут свои доводы против, тем не менее, хоть как-то подготовлюсь. В обед, нехотя, отрываюсь от дела и еду на финал друга. Половина финалов была вчера, остальные сегодня. Нелепо как-то сделано, лучше уж в выходной. Болельщиков по причине рабочего дня немного, но зал забит людьми. Почти все из них – участники и тренеры. Сегодня же еще и награждение. Многие меня узнают, подходят, расспрашивают про прошедшие сборы в Ленинграде. Постепенно оттаиваю внутренне и уже отвечаю в хорошем настроении. Да плевать, зарубит, так зарубит, не корову проиграю. У меня в Испании уже золотишко моется. Мой друг, несмотря на легкий вес, бьется в последнем финале. Упорная борьба заканчивается огненной концовкой боя в стиле Бибута. Да, уже можно сказать, у него есть своя фишка, за счет офигительных физических данных он может в конце боя взвинчивать темп и добивать уставших соперников. Так вышло и сейчас, после равного, в общем, боя, мой друг по полной отработал концовку и заслуженно победил. Ждем награждения. Бибут на эмоциональном подъеме, и любит в данный момент весь мир. Он сейчас искренне верит в свое спортивное будущее, еще не зная, что самый расцвет его спортивной карьеры придется на лихие 90-е. Становится от этого грустно немного. «Ты че смурной такой?» Весело толкает меня друг в бок. «Из-за Ленки? Да что, ты ее первый день знаешь. Ленка с утра была в очень плохом настроении. Может, ПМС, хрен ее поймет. Она сначала поскандалила с вахтером, который покурил, не выходя из-за своего стола, и на беду был пойман нашей активисткой. Потом наорала на водителя автобуса, прибывшего за первокурами и случайно заехавшего двумя колесами на газон. Потом мы с другом попались ей на глаза в умывальнике, Бибут сразу понял, что надо бежать, а я, груженный своими мыслями, угрозы не заметил. И меня соизволили отодрать за грязь в виде зубной пасты на умывальнике, за разливы воды на полу, хотя это Бибут умывался до пояса, за украденное в пятницу новое мыло, которое Ленка чуть ли не на себе несла по полям и лесам 3 дня. В конце, что уж совсем не в тему, мне прилетело за то, что я не позвал Ленку поговорить со Светой. Света вообще-то и не рвалась с ней общаться. Но говорить это злой соседке, ну, нафиг, я лучше пойду с голодным крокодилом подерусь. Успокоилась она, лишь увидев Илью. Они еще не дружили, и даже пары фраз не сказали между собой, но старались произвести хорошие впечатления друг на друга. Илья надувал и так немаленькие бицепсы и выпячивал грудь колесом, а Ленка старалась быть милой и хозяйственной. Так что, я тут же был отряхнут от несуществующей грязи на футболке и милостиво, воркующим голоском, отпущен из умывальника пыток. Ленка принялась вытирать воду на полу, которую расплескал Бибут. Картина Ленки, моющей пол в коротком халатике, так увлекла Илью, что он забыл, что пришел ко мне. А минут через 5, когда я вернулся в умывальник, то ли спасать своего товарища, то ли уже женить его, увидел, что пол моет Илья, а Ленка ест яблоко, сидя на подоконнике, и делает мне глаза, чтобы я свалил из поля зрения. Стряхнув головой видение соседки, я ответил другу: «Да, гонит на меня в горкоме, предлагаю им конкурс «Комсомольская красавица», а не нравится, будут меня сегодня вечером песочить». Греющие уши боксеры рядом с нами заинтересовались. Пришлось рассказывать им. «Хочешь, я приду, как поддержка», — предложил Бибут. «Да я уже Илью попросил позвать комсомольцев», — признался я. «И я могу прийти, я тоже комсомолец», — вдруг сказал еще один из боксеров. «А че, нормальный конкурс, не то, что эти стихи, как прошлый год», — высказался кто-то еще. «И по проспекту хорошие предложения. Толян, если надо чего помочь, говори», — сказал мой бывший сосед по комнате в Ростове на чемпионате СССР, здоровяк и тяжеловес Петр. Он тоже сегодня болел за своего брата, который финал проиграл. И уже к началу награждения собралось человек 10 боксеров, желающих оказать ту или иную посильную помощь. И думаю, не только из солидарности спортивной. Едем домой с подарками. Моему другу вручили часы «Слава» от общества «Динамо», магнитолу ВЭВ-280 и по мелочи кое-что. Магнитола килограмм 10 весом. Вместо гири можно использовать легко. Вечером к заседанию я был готов как никогда, я даже вызвал такси, чтобы мы втроем добрались до места непотрепанные. Я, Ира и Бибут, которого, скорее всего, не пустят даже в здание. Моего нового помощника Ильи видно не было, мопеда в кладовке тоже нет, ну, это его дела. В 7 он будет точно, обещал. Выйдя из машины, я малость офигел. Около горкома стояло человек 40 ребят комсомольского возраста. Чуть поодаль толпились афганцы во главе с Ильей. Спортсмены стояли отдельно в сторонке. Среди них выделялся мощной глыбой бронзовый призер чемпионата СССР по боксу тяжеловес Петр. «Решили поддержать тебя», — хлопнул по плечу меня парень. «Слушай, да не надо было, вы чего?» — удивился я. «У нас формат совещания другой, вас даже не запустит». Подошел к Илье, поздоровался, пожал руку и новым знакомым из тех, кого вчера не видел. «Поговорил сегодня в комитете комсомола нашим», — сказал безрукий Игорь, бывший сегодня в форме при параде. Вопросы о мемориале павшим комсомольцам поставил, спустим обсуждение по первичкам, потом обсудим на заводском комитете комсомола. Решения пока нет, зато поддержка от ребят стопроцентная. Поблагодарил ребят и пообещал рассказать итоги сразу после окончания мероприятия. На самом деле у меня уже в голове был шикарный план, как продвинуть все мои инициативы разом. Глава 11. Решил предложить на совещании разрешить присутствие комсомольцев-активистов и перенести его в актовый зал. Для этого я и просил приехать парней. Отказать мне келейно или открыто – это разные вещи, и еще один плюс в том, что я ничего не теряю, если не пустят, зато потом могу сказать, мол, не учли мнение комсомольского актива, даже не выслушали его. Раз все равно будут наезды, то ударю первым. То, что наезды будут – я понял по довольным лицам выгнанной парочки. И Марина, и Борис, сидевшие рядом с Комлевым, вид имели цветущий, а между тем их вообще здесь не должно было быть. Они уже не в арт-группе. Шепнул Ирке, чтобы выяснила, почему посторонние на совещании. А вот Пашка и Полина вид имели несколько пришибленный. Очевидно, пока совещание не началось, им уже по ушам проехались.